Глава 40. «Если признаться честно, я не знаю, почему цены на нефть так высоки», сказал министр экономики на федеральной пресс-конференции. Это был низкорослый лысый человек, в чистом виде солдат партии, который за всю свою жизнь ни разу не отличился никакой инициативой. Его призванием были вынужденные меры. Об этом знали все, в том числе и он сам. Фактически нефти сейчас на рынке не меньше, чем было до инцидента в Растануре. «Однако с момента разрушения порта мы ежедневно не досчитываемся 5 баррелей», громко возразил репортер из первого ряда. «Это верно», — подтвердил министр. «Но эту недостачу страны, являющиеся членами Международного энергетического агентства, возмещают с тех пор из своих резервов. Я подписал соответствующее министерское распоряжение через 2 дня после взрыва в порту Растанура». Далекое прошлое. 1937-1947 года. Король Ибн Сауд постоянно выражал тревогу относительно плана устроения еврейского государства на землях Палестины. В разговоре с британским посланником в 1937 году он сказал, что поддержит продолжение оккупации и управления Палестиной со стороны Великобритании еще хоть на 100 лет, если понадобится. Это будет в любом случае лучше раздела этой территории и основания еврейского государства. В интервью, которое он дал американскому Life Magazine в 1943 году, он повторил свои возражения. В 1945 году на встрече с американским президентом Франклином Делано Рузвельтом он сказал, что когда установится мир, евреи должны будут либо вернуться в страны, откуда они были изгнаны, либо, если они предпочитают иметь собственное государство, желание, которое он в принципе находит понятным, это государство должно быть основано в Европе, например, за счет урезания территорий побежденных стран. Желание же создать государство евреев в Палестине, предостерегал он, приведет к конфликтам с арабским миром, к беспорядкам, а то и к войне. В такой войне, заявил он, ему как правоверному мусульманину придется принять участие, сражаясь на стороне арабских братьев. Но поскольку с другой стороны он ищет дружбы США, таким образом будет запрограммирован конфликт лояльности. Рузвельт выслушал все это и пообещал саудовскому королю, что его страна всегда будет иметь место за столом, где будет решаться палестинская проблема. Но уже его преемник Гарри Трумэн нарушил это обещание. Когда он объявил своему кабинету, что намерен поддержать резолюцию ООН о создании государства Израиль, ему, как рассказывают, возразил госсекретарь Джордж Маршалл, инициатор названного его именем плана по восстановлению Европы. «Мистер президент, вы не можете сделать это. Арабы никогда нам этого не простят». «Арабы не принимают участие в американских выборах», – ответил Трумэн, – «а евреи принимают». Так 14 мая 1948 года было основано государство Израиль, и оказалось, что маршал, получивший в 1953 году Нобелевскую премию мира, был прав в своих опасениях. 1973 год. Король Файзал, правивший Саудовской Аравией с 1964 года, и признанный политиком международного масштаба со времен урегулирования саудовско-египетского конфликта, в котором он сыграл значительную роль, неоднократно в течение 1972 года грозил сокращением поставок нефти, а то и вовсе полным эмбарго, если США в ближневосточном конфликте и впредь будут занимать сторону Израиля. 6 октября 1973 года на еврейский праздник Йом-Кипур египетские и сирийские войска вторглись в Израиль, чтобы отвоевать назад территории, потерянные ими в 6-дневной войне 1967 года. Несмотря на начальный успех, достигнутый за счет внезапности, это намерение потерпело поражение. Израильская армия смогла отбить нападение и даже захватила дополнительные территории. Когда президент Ричард Никсон запросил у американского конгресса согласие на поставку Израилю оружия на 2,2 миллиарда долларов, король Файзал уступил настоянию египетского президента Анвара эль-Садата. Он занес нефтяной меч, как это цветисто описали историки, и последовало то, что потом вошло в историю, как первый большой нефтяной кризис. Конкретно произошло следующее. Через 10 дней после начала военных действий 10 арабских министров нефти встретились в Кувейте, повысили цены на нефть на 70% и договорились сокращать производство нефти на 5% в месяц. И так до тех пор, пока ближневосточный конфликт не будет урегулирован к их удовлетворению. Другими словами, пока Израиль не уйдет со всех оккупированных им территорий. На другой день после выступления Никсона Саудовская Аравия объявила, что будет сокращать производство нефти даже на 10% в месяц. Кроме того, на все время эмбарго нефть больше не будет отгружаться ни в США, ни в Нидерланды. Включение сюда Нидерландов имело под прицелом Роттердам, важнейший нефтяной порт Европы. На рынок недопоступило лишь небольшое количество нефти. К тому же Иран, которым тогда управлял шах Мохаммед Реза Пахлеви, незамедлительно начал поднимать собственную добычу нефти, чтобы посильно возместить недостающее. Кроме того, через несколько месяцев эмбарго прекратилось, так ничего и не достигнув. Однако для стран, затронутых им, это был шок. Повсюду в индустриальных государствах узнали, что значит слепую полагаться на то, что импортная нефть будет течь без перебоев. Резервами не запаслись. О состоянии имеющихся запасов не было никакой информации. Как не было и действующих альтернатив. Вся экономика уже была поставлена в зависимость от нефти. Это было жестокое пробуждение. Хотя недоставало не столь уж большого количества нефти, но все же недоставало. И это подстегнуло рост цен. Раньше, до конца 1970 года, нефть довольно стабильно стоила 1,9 долларов за баррель, после чего ОПЕК подняла цену сперва до 3 долларов, а незадолго до начала эмбарго до 5. К началу 1974 года цена на нефть возросла до 11 долларов за баррель. В 1974 и 1975 годах дело дошло до самого резкого падения промышленной активности со времен войны. Продукты питания и потребительские товары стремительно дорожали. Фирмы банкротились, банки рушились, и целые отрасли, такие как сталь, судостроение и химия, скатывались в депрессию, из которой им не так скоро суждено было выбраться. В Германии непосредственно из-за нефтяного кризиса потеряли работу около 500 000 человек. В повседневный язык вошли неведомые до сих пор понятия – частичная занятость, государственная задолженность и уровень безработицы. Чувствительнее всего нефтяной меч Файзала задел развивающиеся страны, которые вообще не участвовали в конфликте, такие как Индия, Филиппины, Таиланд, а также всю Африку и Латинскую Америку. Рост цен на нефть задушил многообещающий рост сельского хозяйства и промышленности. Дороговизна удобрений, строительной стали и химических продуктов отбросила эти страны назад в бедность, из которой они только-только начинали выбираться. Кризис привел к реакции в индустриальных странах, осознавших свою зависимость от нефти. Во-первых, начали прилагать усилия к разведке новых нефтяных месторождений, что во многих случаях было рентабельно как раз благодаря росту цен. Самым крупным объектом стала шельфовая добыча в Северном море и у берегов Аляски. Во-вторых, искали альтернативы. Стала развиваться атомная энергетика. Атомная программа правительства канцлера Хельмута Шмидта предусматривала получение в 1985 году 45% электричества от атомных электростанций. Испания, Италия и Франция издали похожие программы, причем французская была еще честолюбивее немецкой, и за ее осуществление взялись с еще большим рвением. В-третьих, было решено заложить резервы нефти. 1974 год. 18 ноября последовавшего за эмбарго года представители 16 важнейших индустриальных стран поставили свои подписи под International Energy Program, соглашением, призванным избежать ущерба из-за перебоев с обеспечением нефтью. Важнейшей мерой было обязательство каждой страны держать запасы нефти на 16 дней, уровень, который через несколько лет повысили до 19 дней. Далее был учрежден орган International Energy Agency, IEA, с резиденцией в Рю де ла Федерасьон в Париже и Всемирной информационной системой, чтобы быть в курсе об имеющихся резервах, а также об опасностях, грозящих энергоснабжению. Самый большой резерв на экстренный случай находится, естественно, в США. Это стратегический топливный запас, размещенный в 4 соляных куполах. Здесь путем вымывания соли были созданы каверные резервуары, такие емкие, что в каждый из них мог бы поместиться Chicago Sears Tower. И таких резервуаров 62, и все заполнены. Нефти достаточно, чтобы выполнить обязательства перед IEA, и еще сверх того, иметь достаточный резерв для национальной обороны. К системе экстренных запасов IEA пока что прибегали только дважды. В 1991 году, во время кризиса в Персидском заливе, в день нападения на Ирак, названного «Бурей в пустыне». И в сентябре 2005-го, когда ураган Катрин разрушил нефтеперерабатывающие заводы и порты Луизианы и сильно подорвал нефтеснабжение США. Все вопросы, касающиеся экстренных случаев с нефтью, находятся в компетенции так называемого SEQ – Standing Group of Emergency Question. Она заседала непосредственно после взрыва в порту Растанура и признала, что этот взрыв является экстренным случаем, который оправдывает обеспечение рынка нефтью из резервов в количествах, которых будет недоставать во время ремонтных работ в Персидском заливе. Таким образом, в настоящий момент вообще не возникло никаких ограничений в нефти, а цены все равно росли. Раньше Доротея, отвезя Юлиана к школьному автобусу, всегда возвращалась домой, чтобы позавтракать с Вернером, и только после того, как он уезжал на работу, ехала в свой магазин. Теперь они решили, что важен каждый сэкономленный километр. Поэтому завтракали раньше, и она уже не возвращалась, а сразу ехала в магазин. Но долго держать его она не собиралась. Ей было грустно открывать голубую дверь. Она уже привыкла к этой атмосфере. Любила вступать в тишину с мягким жужжанием холодильных полок. Любила запахи фруктов, пряностей, пыли и моющих средств. Короче, запахи магазина. Запахи ее маленького царства. Ее хобби, которое она не сможет больше себе позволить из-за его дороговизны. Как жаль, что это было лишь кратким сном. Она открыла окна витрины. В свете утренних сумерек полки выглядели таинственно. Было еще слишком рано. До 8 оставалось больше часа. Время для небольшого прощания. Она обошла магазин. Все было в порядке. Еще накануне она все прибрала и вымела. Не доставала только покупателей. Рекламные листовки Юлиана они напечатали, и он с друзьями за несколько евро карманных денег распространил эти листовки, но это ничего не дало. Взгляд ее упал на заднюю дверь, ведущую в квартиру при магазине. Не надо ли и там прибраться? Ведь после того, как она приняла магазин, ей было не до этого. Слишком много было других волнующих дел. Когда действительность еще не разбила ее мечты. Доротея поискала в связке ключ от этой двери. Конечно же, вот этот, старомодный. Она открыла, и в нос ей ударил застоявшийся дух. Завтра надо привезти сюда весь арсенал приборов для уборки. Сын госпожи Бирнбауэр, который ведал всем, что было связано с арендой, всегда безотказно являлся по любому ее зову, когда она не могла найти какой-нибудь электросчетчик или запорный вентиль. Если она откажется от аренды, то требующей стороной сразу станет он, и тогда ей придется отвечать перед ним за порядок. Квартира тонула в сумрачном свете, проникавшем сквозь маленькие окна. Доротея шла будто по старому дому ведьмы. Хотя квартира вообще-то была приличная. Ничего особенного, правда, просто жилье для обычной практичной жизни. Мебель сын госпожи Бирнбауэр не вывез. Кое-что было ужасно, но находились и настоящие сокровища, прямо-таки антиквариат. Два ночных столика, например, стенка в прихожей. Не поговорить ли с ним? Может, он ей все это продаст? Ну что за глупости? У них же больше нет денег, тем более на мебель, которая им в принципе и не нужна. Из кухни дверь вела в уютный внутренний дворик, обнесенный кирпичной стеной, с террасой из каменных плит. Сейчас, конечно, все по-зимнему голо, но летом здесь наверняка приятно посидеть, посреди деревни и в то же время отъединенно от мира. Кухня тоже казалась удобной, с чугунной плитой, которая топилась еще дровами. Бог ты мой, и как только на ней готовили. Хотя, как знать, не придется ли вскоре заново этому учиться, если и дальше так пойдет с топливом и электричеством. В середине стоял белый стол с четырьмя стульями. Просто классика. В ней заговорили воспоминания. У бабушки был такой же стол. Она вспомнила, как они ели за таким столом и как бабушка ставила перед ней тарелку с шоколадным пудингом. «А теперь достань из выдвижного ящичка необходимые инструменты», сказала она тогда, имея в виду приборы, и Доротее стало смешно. У бабушки были седые волосы, собранные в пучок, и золотой крестик на цепочке, и голубые глаза. «Есть ли у этого стола выдвижной ящик?» «И правда есть». Доротея выдвинула его, но внутри были не вилки и ножи, а старая записная книжка. Странно. Чем же она служила? Наверное, кассовой книгой. Она осторожно раскрыла ее. Но это оказалась не кассовая книга. Это было руководство, как вести магазин. Все познания Амали Бирнбауэр, записанные мелким аккуратным почерком. Доротея задвинула ящик и села на стул. Уму непостижимо. То была смесь дневника и ассортиментных списков. Все было трогательно старомодно и вместе с тем, на удивление, современно. Каждая запись была снабжена номером и датой. Первая запись была сделана в 1957 году и гласила: «Вести магазин непросто, если хочешь делать это хорошо. Учиться. Все, чему я научусь, записывать». В самом конце было что-то вроде оглавления, которое начиналось с последних страниц и шло в обратном порядке через пень-колоду. Там значилось, как выторговать цену, держать товары свежими, правильно рекламировать и сколько заказывать. После каждого заголовка стоял один или несколько номеров, указывающих на порядковый номер записи. Некоторые из них были зачеркнуты. И тогда там стояло, например: «До сих пор все неправильно. Теперь смотри номер 214». Доротея зачарованно листала. Множество адресов, которые наверняка уже устарели, но также и советы по уходу, инструкции, как еще раз делать свежими зачерствевшие булочки, ненадолго окунуть в холодную воду и сразу же поставить в духовку на 10 минут при 200 градусах, или сохранить овощи. Морковь госпожа Бирнбауэр всегда держала в ящике с песком. Интересно. И с влажными салфетками и салатом она тоже умела обращаться. Но самыми очаровательными были ее заметки, как обходиться с поставщиками и покупателями. «Будь уверена в себе», – писала она. «Ты не супермаркет, так что не пытайся с ними конкурировать. Твоя сила в другом». Доротея вздрогнула. Как будто кто-то постучал. Она встала и вернулась в магазин, держа записную книжку в руках. Действительно, в дверь постучали. И время было уже за 8. Доротея открыла. Там стояли две женщины из деревни, и одна из них сказала: «Ну вот, я же говорила, раз ваша машина стоит, значит, вы уже здесь». Я не посмотрела на часы. Только и нашлась, что сказать Доротея. «Входите». «Вчерашняя листовка и правда выглядит очень миленько», – болтала вторая женщина. «Кто это нарисовал? Ваш сын?» «Да», – сказала Доротея и осеклась. «Вчерашняя?» «Ах, этот сорванец», – подумала она. «Значит, он забыл их вовремя разнести». Вчера после обеда она его спросила, все ли прошло благополучно, и он сказал «да-да». А потом куда-то вдруг срочно убежал. «Но вы совершенно правы», – продолжала женщина. «Ведь никогда не задумываешься, чего, собственно, стоит одна поездка в супермаркет». «У вас только два сорта оливкового масла», – крикнула из глубины магазина вторая. «Да», – ответила Доротея и крепче сжала в руках записную книжку старой госпожи Бирнбауэр. «Я привожу все товары двух сортов, самый лучший и самый дешевый. Большего выбора человеку ведь и не требуется, я считаю». Женщина ошеломленно взглянула на нее. «В этом что-то есть». Она взяла бутылку оливкового масла, дорогого, хорошего, и положила в корзинку. К тому моменту, когда пробило полдень, не проходило и минуты, чтобы в магазин не зашел хотя бы один покупатель. Вернер в этот вечер вернулся домой в приподнятом настроении. «Все не так уж страшно, скажу я тебе», – заявил он и горячо ее поцеловал. Потом сказал, что ему еще нужно позвонить. Уж таков ее Вернер. Она слышала, как он ходит по холлу взад и вперед. «Да, меня зовут Вернер Утц. Я сегодня отправил вам имейл и пытался дозвониться». «Да, правильно. Едешь, экономь». «А, господин Шнайер до вас уже дозвонился? Тогда вы уже в курсе». «Правильно. Завтра в 7:40 на парковке Нижние Буки. Договорились». «Ты как будто сколачиваешь компанию для поездок», — полуутвердительно спросила Доротея, когда он вернулся на кухню. «Уже сколотил». Расплылся он в улыбке. «У нас в конторе это разошлось со скоростью пожара. Уже есть адрес в интернете. Регистрируешься там, платишь взнос 5 евро, даешь свои данные, когда и куда хочешь ехать. И сервер подбирает тебе подходящих попутчиков с планом маршрута, местом встречи и так далее. Нас уже четверо. Как тебе это нравится?» «Завтра мне надо доехать до парковки Park and Ride за Дуффендорфом, а оттуда я поеду уже с тем, кому надо, в Штутгарт. И он высадит нас в Зиндельфингене. Программа сама подсчитает, сколько мы должны заплатить ему за поездку в складчину. Так что я изрядно экономлю. И как знать, может, это даже приятно, когда утром едешь не один». В ее глазах появился задумчивый блеск. «По-хорошему, я должен был бы сам до этого додуматься. Всегда кому-то удается заработать на таком». Репортер, который делал обзор по франкфуртской бирже, прокомментировал завершение торгов настолько же поверхностно, насколько и прозорливо. И хотя нефти на рынке, несмотря на сокращение саудовского экспорта, не убыло, однако подпитка от резервов, естественно, не может быть долгосрочным решением. Если мы впрямь перешагнули максимум добычи нефти, а признаки этого множатся, то ясно, что баррель, взятый из резервных запасов, снова восполнить уже не удастся. Биржа это чувствует. Другими словами, обратный отсчет времени пошел. Переход на другие источники энергии предстоит завершить до того, как иссякнут резервы. Перспективы этой задачи оценит биржа. Это и определит, куда двигаться экономике. Главная послерождественская новость – саудовский король, который якобы по состоянию здоровья пребывал в загородной резиденции Блесницы, был там убит. Конгресс США издал срочное распоряжение снять статус заповедника с арктического национального заповедника на Аляске. Распоряжение вступило в силу немедленно и разрешило приступить к бурению для вскрытия находящегося под заповедником нефтяного поля. Опросы показали, что большинство американцев одобряют эту меру. Покрытие потребностей в энергии, считали они, было важнее защиты природы и окружающей среды. То, что тамошнее поле способно покрыть потребность США всего лишь на 6 месяцев, было неизвестно почти никому из запрошенных. «Нефтяные концерны наживутся как никогда», сообщала Financial Times со ссылкой на инсайдерскую информацию. Поскольку нефть, которую они продают теперь, была закуплена ими еще до беспорядков в Саудовской Аравии, то есть много дешевле, рентабельность не имеет примера в истории. Руководители концернов опровергали это утверждение, хотя биржевые котировки их акций росли. Одновременно росла и цена на бензин. Если поначалу, после отмены налога на нефть, она стабилизировалась на уровне в среднем 2,1 евро за литр, то с началом года она опять неудержимо поползла к прежним высоким отметкам. Средства массовой информации пытались утверждать, что эта стратегия есть результат договоренности концернов, но никто даже не комментировал это. Между американскими фирмами, которые имели отношение к открытию месторождений нефти на Каспийском море, и русским правительством дошло до спора. «Американцы пренебрегают государственными обязательствами», жаловался представитель российского министерства энергетики. Противная сторона оспаривала это, дескать, они строго придерживаются договорных соглашений. Русский президент упомянул об этом инциденте в телевизионном обращении и предостерег от эскалации. Если кто-то думает, что в силу своих капиталов может не считаться с авторитетом государства, это у него не пройдет.